Утро в семье Де Лун, как всегда, начиналось не лучшим образом. Находившаяся на кухне Инесса уже давно предостерегающе гремела посудой, что на языке звуков, установившихся в данном семействе, означало: следует быть крайне осторожным, дабы не попасть под горячую руку разъяренной фурии. Причины, из-за которых Инесса выходила из себя, как правило, не существовали в действительности. Она придумывала их для себя сама. Вот и на этот раз стоило в дверях кухни возникнуть мужу, как кастрюли загремели с новой силой. «Где опять мотается твой уголовник?» Без обиняков приступила к нападкам Инесса. Генка второй день не ночевал дома, и она сочла этот факт достаточным, чтобы снова выказать свое негативное отношение в адрес пасынка. Евгений молча подошел к плите, положил в тарелку порции яичницы с беконом и, не обращая внимания на реплику жены, сел за стол. «Тебе хочется, чтобы он опять обчистил соседскую квартиру или изнасиловал кого-нибудь?» — нагнетала Инесса обстановку. «Почему ты не принимаешь меры? Сколько можно, прикрывая его задницу, тянуть деньги из семьи?» «Он тоже твоя семья!» Взглянув на жену из-под лобья, угрожающе прорычал Евгений. «Ни одно утро не обойдется без того, чтобы ему не испортили настроение. Он уже и забыл, когда в последний раз улыбался». «У меня здоровые гены, и мой сын не может быть бандитом!» — взвилась Инесса. — «Не путай своего сына с моим!» Евгений вдруг резко ударил кулаком по столу. «Заткнешься ты или нет?» — заорал он, вконец выведенный из себя. «Дай мне спокойно поесть, а со своим сыном я разберусь без тебя!» Выпад мужа ничуть не смутил Инессу. Она уже привыкла к его грубости, которую он проявлял по отношению к ней. Поэтому, решив высказать всю заранее приготовленную речь до конца, она продолжила. «Он хотя бы к бабке на похороны явится?» Слегка убавив децибелы, но не изменив недовольного тона, поинтересовалась Инесса. В ответ опять молчание. Евгений старательно пережевывал пищу. «Когда-то, — думал он, — она была мягкой и уступчивой, как пони в цирке. Это было в те времена, когда я еще не разучился улыбаться. Мне кажется, что с тех пор я живу слишком долго. Так я устал от жизни». Видя, что муж не реагирует, Инесса закричала со страшной силой. «Ромка, вставай уже! Школу проспишь!» Но Ромка, сонный, уже мелькнул в коридоре своими черными плавками, бросив на ходу: «Ма, не заводись, все будет в горошек!» Пообещал он и мило улыбнулся, закрывая за собой дверь в туалет. «Что будет?» — вопросила по инерции его мать, скосив глаза на Евгения, ради которого, собственно говоря, и сотрясала словами воздух. «В нашей семье уже ничего хорошего не будет!» В доме Ромка имел статус миротворца. Он был последним звеном в некогда длинной цепи, соединявшей Евгения с Инессой. И если в очередной раз полковнику милиции хотелось немедленно подать на развод, он твердил себе о том, что Ромке сейчас как никогда нужен отец. «Если я упущу второго сына, то никогда себе этого не прощу», — старался убедить он себя, и ему легчало. Но окончательную актуальность вопроса о разводе потерял тогда, когда Евгений узнал о своей болезни. Кроме него и его лечащего врача о ней не знал никто. Трещина в отношении с женой образовалась давно, но в пропасть она превратилась после того, как Евгений отказался применять свои связи и влияние, чтобы жену повысили в должности. Он легко мог помочь ей, но не захотел. И она до сих пор оставалась лишь рядовым инспектором налоговой полиции. В последнее время он вынужден был периодически вытаскивать Генку из различных передряг, и Инессу это задевало больше всего. Полковник милиции помогал своему сыну, который того не заслуживал, и отказался помочь жене, когда освободилось место начальника. С тех самых пор она мстила ему постоянно, изводя мелочностью и язвительностью ежедневно. Даже то, что вторая жена значительно моложе меня по возрасту, не спасло. С горечью думал Евгений, уловив в себе нарастающее желание никогда больше не видеть и не слышать эту женщину. Инесса, наконец, решила позавтракать и демонстративно села на другой конец стола, подальше от мужа. Ее рыжие волосы, накрученные на бигуди, круглое лицо с как будто навсегда прикрепившимся к нему злым выражением, вызывали у Евгения лишь ненависть и раздражение. Ромка возник на кухне уже одетый, и, глядя на него, Евгений повеселел. Сын всегда разряжал накалившуюся обстановку, старался примирить родителей. Несмотря на то, что у него редко это получалось, он не оставлял своих попыток никогда. Вслед за сыном в кухне появился единственный питомец, живущий в этом неласковом доме, двухгодовалый светло-коричневый ротвейлер по кличке Ров. С мощной широкой грудью, которая вызывала невольное уважение и даже страх у всех, кто его видел. По обыкновению пес подошел и лег рядом с Романом. Его он считал за основного хозяина. «У меня сегодня доклад по физике», чтобы отвлечь родителей от мрачных мыслей, произнес Роман, составляя им компанию за столом. «На какую тему?» – поинтересовался отец. Он всегда старался использовать любую возможность, чтобы пообщаться с сыном, который рос как в сказке, не по дням, а по часам, и ростом был уже выше его самого. С Генкой он всегда разговаривал крайне мало, считая нужным обращаться к нему только тогда, когда было необходимо прочитать очередную нотацию. За что теперь и расплачивается. «Закон Бойля Мариотта!» «Ну-ка, выдай его!» — попросил Евгений, дожевывая последний тост. Ромка бодро отчеканил формулировку закона, и Евгений ободряюще похлопал сына по плечу. «Так держать!» Инесса, как удав, заглатывала пищу быстрее всех. Полковнику всегда хотелось, чтобы она научилась жевать медленно, с чувством. В этом случае ее рот был бы подольше занят, и появилась бы лишняя возможность насладиться тишиной. Но армейская привычка Инессы глотать еду, не прожевывая, видимо, умрет вместе с ней. Инесса посмотрела на электронные часы на стене и торопливо вышла, не забыв дать ценные указания сыну. «Придешь из школы, отведи Рофа в клинику. Пусть пропишут ему таблетки. Слишком он нервный последнее время». «Разве в этом доме кто-нибудь может чувствовать себя спокойно?» — задал сам себе риторический вопрос Евгений. «Кстати», — понизив голос, наклонился Ромка к отцу, стараясь говорить так, чтобы мать не слышала. «Вчера у нас отменили два первых урока, и я забегал домой». «Ну и что?» — тревожно посмотрел на сына Евгений, и у него вдруг заныло где-то под ложечкой. «А то, что Рофа не было дома!» Евгений опустил глаза. Худшие опасения, о которых он старался не думать, заталкивая их в дальние уголки сознания, сразу всплыли на поверхность. Он знал, что на его мать вчера напала собака, укусы которой привели к смерти. Все мысли, возникавшие в связи с этим обстоятельством, упрямо крутились вокруг Рофа. В последнее время пес стал вдруг необычно агрессивен, огрызался на всех членов семьи, даже на Ромку. Только теперь полковник окончательно осознал, почему, узнав о смерти матери, не поставил на уши всех своих подчиненных, чтобы расследовать до конца обстоятельства ее гибели. Где-то на уровне подсознания он уже ограждал Генку от ответственности за, возможно, совершенное им преступление. Ограждал только потому, что всю вину за то, что сын вырос уголовником, брал на себя. В который раз за сутки, вспомнив о матери, Евгений постарался подавить боль. Ксения Даниловна не любила старшего внука. Вообще она была категоричной женщиной и такими же вырастила своих сыновей. Правда, последние 5 лет неприятности с Генкой поубавили ультимативности в характере полковника, но его мать оставалась непреклонной. «Почему ты так защищаешь парня?» — пеняла она сыну. «Каждый человек должен отвечать за свои поступки. Безнаказанность порождает вседозволенность». В целом мире никто не любил Генку, кроме Евгения. Но когда полковник признался себе, что любит сына, было уже поздно. Тот был порочен, и этот факт не подлежал исправлению. И вот теперь Ромка, сам не зная того, подтвердил самые страшные догадки отца. Две ночи Генка не ночевал дома, а теперь, оказывается, в то время, когда мать Евгения, растерзанная напавшей на нее собакой, лежала во дворе своего дома в ожидании скорой помощи, Рофа не было дома. В душе полковника милиции случился обвал. «Если бы кто-нибудь знал, как он устал жить!» «Я разберусь с этим», — стараясь не менять интонации голоса, пообещал он сыну. «Нужно помириться с Анатолием», — решил Евгений, садясь в служебную машину, приехавшую за ним. «Все равно скоро конец».